Покормив скотину и вернувшись в дом, Сьюзен направилась прямиком в кладовую за соком. Она не заметила тетку, которая стояла у трубы и наблюдала за ней. Поэтому вздрогнула, когда Корделия к ней обратилась. Поразил ее не столько внезапно раздавшийся голос, сколько ледяной тон. «Ты его знаешь?» Кувшин с соком выскользнул из пальцев Сьюзен, и она едва успела подхватить его снизу второй рукой. Апельсиновый сок стоил немало, особенно в это время года. Она повернулась и увидела Корделию, стоящую у ящика с дровами. Сомбреро та повесила на крюк у двери, но еще не сняла пончо и замызганные сапоги. Мачете с прилипшей к лезвию морковной ботвой лежала на ящике с дровами. Голос ее источал лед, зато глаза горели огнем подозрительности. Но паники Сьюзен не почувствовала. Наоборот, ей открылась единственно верная линия поведения. «Скажи «нет», и ты обречена», — подумала она. «Спроси, кто, и результат будет тем же. Остается только...» «Я знаю их обоих», — буднично ответила она. «Я познакомилась с ними на приеме у мэра, так же, как и ты. Ты испугала меня, тетя. Почему он отсалютовал тебе?» «Откуда мне знать? Наверное, захотелось». Тетка рванулась к ней, поскользнулась, но удержалась на ногах и схватила Сьюзен за руки. «Не наглей со мной, девчонка! Умерь свой пыл, мисс юная красавица! Или...» Сьюзен с такой силой вырвала руки, что Корделию качнула, и она вновь могла бы упасть, если бы не ухватилась за оказавшийся под рукой стол. От двери за ней по чистому полу кухни тянулась цепочка грязных следов. «Еще так назови меня, и я ударю тебя!» — выкрикнула Сьюзен. «Вот увидишь, ударю!» Губы Кордели растянулись, обнажив в яростной ухмылке зубы. «Ты ударишь единственную родственницу отца? Неужели ты дойдешь до такого?» «Почему нет? Разве ты не била меня, тетя?» Глаза Кордели чуть притухли, ухмылка исчезла. «Сьюзен, что ты говоришь? Не более 5-6 раз с тех пор, как ты научилась ходить. И лишь когда ты тянулась к кастрюле с кипящей водой, или...» «В эти дни ты чаще бьешь меня своим ртом», — согласилась Сьюзен. «Я это терпела. Такая уж я дура, но с меня хватит. Больше этого не будет. Если я достаточно взрослая, чтобы меня за деньги укладывали в постель к мужчине, значит, я в том возрасте, когда ты должна придерживать язык, разговаривая со мной». Корделия открыла было рот, чтобы вступиться за себя, атака Сьюзен застала ее врасплох, как обвинение, но тут же поняла, как ловко уводит ее от первоначальной темы – парней или парня. «Ты знакома с ним только по вечеринке, Сьюзен? Я про Диаборна. А я думаю, что с тех пор ты узнала его куда лучше. Я видела его и в городе». Сьюзен смотрела тетке прямо в глаза, хотя это стоило ей немалых усилий. Ложь обычно следует за полуправдой, как ночь за сумерками. «В городе я видела всех троих. Ты довольна?» «Нет, Сьюзен это видела, тетку такое объяснение не устроило». «Ты поклянешься мне, Сьюзен? Поклянешься мне именем своего отца, что ты не встречаешься с этим Диаборном?» «Все прогулки верхом под вечер», — думала Сьюзен. «Все отговорки, все попытки сохранить наши отношения в тайне. А теперь наши усилия идут прахом из-за одного беспечного взмаха рукой в дождливое утро. Вот как велик риск. А разве мы думали, что будет иначе? Неужели мы были такими глупцами?» Да и нет. Они были не глупцами, безумцами. Такими и оставались. Сьюзен вспомнились глаза отца в тех редких случаях, когда он ловил ее на лжи. В них читалось разочарование. Ее ложь, пусть и невинная, причиняла ему боль, как царапина от шипа. «Ни в чем я тебе клясться не собираюсь», — отрезала Сьюзен. «Ты не имеешь права просить меня об этом». «Клянись!» — взвизгнула Корделия и опять ухватилась за стол, словно ища опору. «Клянись! Клянись! Это тебе не игрушки, ты уже не ребенок! Клянись! Клянись, что ты еще девственница!» «Не буду». И Сьюзен повернулась, чтобы уйти. Сердце ее колотилось в бешеном ритме. В кухонном окне, выходящем на спуск, она увидела отражение тети Корт, направляющейся к ней с поднятой рукой, сжавшимися в кулак пальцами. Не поворачиваясь, Сьюзен предупреждающе вскинула руку. «Не смей поднимать на меня руку. Не смей, сука!» Она увидела, как у отражения женщины широко раскрылись глаза. Увидела, как отражение кулак разжался, отражение рука упала вниз. «Сьюзен!» В голосе Кордели слышались боль и обида. «Как ты можешь так обзывать меня? Что случилось с твоим языком и с твоим отношением ко мне?» Сьюзан молча покинула кухню и прошла в конюшню. Здесь ее встретили знакомые с детства запахи лошадей, сена, упряжи. И она попыталась вернуться туда, забыв о сегодняшнем дне. Пилон повернулся, чтобы посмотреть на нее, тихонько заржал. Сьюзан положила голову ему на шею и заплакала.